С другой стороны, булавы, одноручные мечи и топоры, которыми были вооружены спешившиеся всадники в качестве второго оружия, первым все же считалось тяжелое копье, неприменимое в пешей схватке, было явно не тем, чем удобно отбивать длинные копья, пытающиеся наделать в тебе лишних отверстий. Вообще баронские дружины проявляли совершенно неожиданную от них стойкость в бою. Александр втайне надеялся, что, получив слегка по мордасам, бароны не будут усугублять и утрутся. В конце концов не Сталинград же, но нет, прут вперед как носки пидаренные, не обращая внимания на соотношение потерь, которые пока, в том числе благодаря работе магов, определенно в пользу команды Серова. И все же двукратное численное превосходство брало свое. Минута шла за минутой, капитан внимательно следил за обстановкой, чтобы не проворонить момент для ввода резерва, и в какой-то момент ему показалось, что время пришло. Александр потянул из ножен клинок. Сегодня подходящая для дуэли шпага была оставлена дома, и на поясе висел верный гномий меч, и жестом указал своим драбантам направление движения. Там как раз упал сраженный противником копейщик, и строй истончился до буквально одного человека, еще одно небольшое усилие, и враг прорвется. Можно сказать, что Серов успел в самый последний момент, противник тоже увидел потенциальную брешь в обороне и усилил давление именно в этом направлении. Первого врага капитан зарубил сходу. Тот как раз ткнул кончиком меча в бок зазевавшегося копейщика слева и просто не успел вернуть руку для защиты. Гномья сталь не подвела. Кольца кольчуги разошлись, и клинок, с силой опущенный по диагонали, врубился в плечо до середины груди, брызнув горячей кровью во все стороны. Толчок всем телом высвобождает застрявший меч и опрокидывает поверженного врага на спину. Падая, он цепляет еще одного вражеского бойца, который, не ожидая такой подлянки, рвется вперед и тут же теряет равновесие, цепляясь дополнительно за одно из множества распростертых на земле тел. Краем глаза Серов успевает заметить, что кто-то из копейщиков справа сориентировался и ткнул перецепившегося бойца под нижний обрез кольчуги, в самое, что ни на есть деликатное мужское место, вызвав истошный крик боли и отчаяния. Удар влево, боец успевает прикрыться щитом, но при этом открывается для атаки копейщика перед ним. Все же узкие каплевидные кавалерийские щиты – это совсем не то, что нужно в пешем бою строй на строй. Будь у вражеского мечника большой круглый щит, такого бы не случилось. Впрочем, копье не пробивает плотную кольчугу, лишь выбивает дух, заставляя пятиться под прикрытие союзников. Добить его не удалось, но сожалеть об этом капитан банально успевал. Сколько прошло времени, Серов сказать не мог. Может, 2 часа, а может, 10 минут. Все его внимание было сосредоточено на другом. Удар, защита, толчок, удар. Пару раз он пропустил вражеские выпады, но без особых последствий для организма. В первый раз спасла кольчуга, во второй принял булаву на шлем. В ушах поле этого звенело, но на ногах он остался, в отличие от противника, который упал, пытаясь зажать пробитое насквозь горло. В какой-то момент, но наконец ошибся и подставился, слишком далеко потянулся за открывшим бок врагом, и закономерно получил ответку. Глубокий порез на правом плече. Его тут же выдернули назад, за строй. Несколько минут ушло на то, чтобы перевязаться, после чего появилось время оглядеть поле битвы в целом. И именно в этот момент произошло то, что решило исход сражения. Вернулась неизвестно где гулявшая все это время кавалерия Александра. Судя по тому, что их было явно меньше изначальных 4 десятков, они тоже не скучали, а теперь на полном скаку врубились в спины врага там, где он был слабее всего, возле Вагенбурга. Нужно отметить, что арбалетчики, стреляя почти в полигонных условиях, изрядно попили вражеской крови, хорошенько проредив свой фланг. И именно в это уязвимое место и ударил сэр Гурдион, командовавший в этом бою всей конницей. Душа рыцаря жестоко страдала от необходимости выполнять работу легкой кавалерии. Все эти рейды, разведки, обстрелы и преследования тяготили рыцаря, настроенного в первую очередь на мощный таранный удар, опрокидывающий врага и решающий исход битвы. И вот теперь он получил то, чего хотел. Нельзя сказать, что враг побежал, все же 30 всадников слишком мало, чтобы опрокинуть 3 сотни, даже при ударе в тыл. Нет, с 10 человек было ударились в бегство, но основная часть выдержала. Но все же что-то в них сломалось. Противник сначала попятился, особенно на правом фланге, Потом по вражескому строю прошла волна и армия баронской коалиции начала отступать. Видимо, потери в какой-то момент преодолели моральную планку, отделяющую допустимые от чрезмерных, и была дана команда на отход. Серов наблюдал за всем этим, сидя на телеге. Силы наконец покинули его, и стоять на дрожащих ногах не было никакой возможности. Надо сказать, что отступал враг весьма организованно, построив некоторое подобие черепахи и выражая полную готовность отбиваться от преследователей. Впрочем, таковых не нашлось. Кавалерия Серова после последнего рывка практически перестала существовать, как организованная сила. У арбалетчиков почти закончились болты, ну а про копейщиков и говорить нечего, там отсутствием разной тяжести ранений могли похвастать едва три десятка человек. Со всех сторон начали раздаваться команды, командиры принялись считать погибших, помогать раненым и попинывать боеспособных на тему того, что еще ничего не кончилось. Враг может вернуться в любой момент, и стоит к этому быть готовым. Александр в этом участие не принимал. Порез хоть и был не опасный, но из-за потери крови в сочетании с легким сотрясением, вообще идея отбивать дробящее оружие головой, пусть и в шлеме, не столь уж хороша. Барон слегка поплыл. На другом конце луга, меж тем, разворачивались события, подоплеку которых капитан узнает намного позже. Там не экстренном военном совете решали продолжать сражение или отступить несолоно хлебавши. Ровиан рвал и метал, хоть потери именно в его дружине были не столь критическими, как, например, у барона Лауинт. Вернее, учитывая, что он сгорел от огненного заклинания вместе с большей частью дружины, проблемы теперь были у его наследника. Более того, оставшийся за главного рыцарь, пришедший в этом качестве на совет, сразу сказал, что уводит свои оставшиеся в живых 17 человек и принимать участие в продолжении не собирается. Плохому примеру мгновенно последовали командиры тех небольших отрядов, которые примкнули к походу без своего феодала для демонстрации флага. Общее их мнение было такое: их позвали на увеселительную прогулку, и умирать они здесь за чужие интересы не собираются. Таким образом, коалиция в момент лишилась полсотни бойцов, что больно ударило по самолюбию барона Андирана как предводителя похода и общему моральному состоянию войска в целом. Вообще потери коалиции, хоть и были большими, до критических явно не дотягивали. В сложившемся столь неожиданно тяжело бою погибло чуть меньше 200 человек, из которых треть пришлось на долю магического огня. Учитывая состояние дружины Александра и то, что Ариен в этот самый момент лежал без сознания, он все же слегка переборщил с мощностью и был совершенно небоеспособен. Шансы на победу во втором тайме у коалиции были более чем приличные. Ведь 200 пехотинцев еще даже не вступали в сражение и могли стать той самой гирей, способной склонить чашу весов в нужную сторону. «Мы тоже уходим», — прозвучали как приговор слова Найдела, старшего сына барона Рангел. Его отец был вторым владетелем, оставшимся сегодня на поле боя. Собственно, все было крайне логично. Найдел был одним из главных претендентов на какой-то из замков, отбитых у барона Серов. Теперь же, ему, ставшему сегодня самовластным правителем, этот вопрос стал совершенно неактуальным. «Я отправлюсь туда под белым флагом переговоров, заберу тело отца, и мы уходим. Прошу извинить меня, но вся эта авантюра уже слишком дорого стоила нашей семье». «Еще минус 40 конных и 3 пеших», — мелькнуло у Ровиана в голове. Голос молодого барона звучал сухо и безжизненно, а глаза во время короткой речи смотрели в пустоту, не выражая ни одной эмоции. Никто не посмел сказать ему ничего против, поэтому Найдел просто кивнул и вышел из палатки, оставив остальных искать ответы на все те же сакраментальные вопросы: кто виноват и что делать. «Барон Заурион», — первым голос подал барон Берг, — «вы мне задолжали корону. Эти, как вы выразились сегодня утром, крестьяне, не разбежались». В палатке повисла напряженная тишина. С одной стороны, долг платежом красен, с другой, как-то это не вовремя. Ровиан попытался разрядить обстановку и перевести обсуждение в практическую плоскость. «Господа, давайте обсудим наши дальнейшие действия. Предлагаю пустить в лоб пехоту, а конницей обойти его строй по длинной дуге, может даже зайти с другой стороны замка и врезать с тыла. Не думаю, что его копейщики выдержат такой двойной удар. Давайте не будем повторять ошибок и сделаем все по уму». Предложение вызвало новый виток дискуссий, скатившийся в результате обратно к взаимным обвинениям. Каждый хотел высказаться, чтобы услышали именно его мнение, других слушать при этом, конечно же, желания ни у кого не было. Сложно сказать, сколько прошло времени, но в итоге спорящие пришли к консенсусу, что противника нужно добивать. Однако закончить совет владетелям не дали, вмешался вернувшийся в палатку молодой барон Рангел. «Господа!» Все головы мгновенно повернулись на знакомый голос. «Барон Серов предлагает переговоры. У него 40 наших раненых, вернее ваших раненых, о своих я уже договорился, и он хочет знать, что с ними делать». Казалось, принятое уже решение вновь оказалось погребенным под валом обсуждения и противоположных мнений. Первым высказался Ровиан. «Добьем противника и заберем раненых уже после. Или он их дорежет, чтобы не возиться», — резонно возразил барон Заурион. «Заберем раненых, а потом продолжим сражение», — прозвучало третье мнение. «Будет уже поздно и придется еще одну ночь ночевать в поле. А у барона замок тут. Пока мы будем терять силы, его люди будут отдыхать в комфорте». Ровиан, очень стараясь не сорваться и не перейти на крик, «Нам и так повезло, что он не заперся в замке. Ковыряли бы мы его до весны». В итоге, несмотря на все аргументы, демократическим голосованием было принято решение сходить не переговоры, послушать, что скажут, а уж потом решать. Когда к Серову подошел незнакомый до этого раньше паренек, которого он раньше видел бегающим за Риеном, барон слегка удивился. Обычно ученики мага старались держаться от него подальше, он как большое начальство видел в них только расходы, не приносящие никакой практической пользы, и вообще пореже попадаться на глаза. «Чего тебе?» — приподнял одну бровь Александр. «Ваша милость, позвольте поделиться энергией. Вам должно стать легче. А вы уже это умеете?» Капитан был изрядно удивлен. Последние пару месяцев он несколько забросил свой магический проект, сосредоточившись на других делах. Знал только, что все идет вроде бы по плану, а значит не требует его вмешательства. «Да, ваша милость, это одна из первых вещей, чему мастер Ариен нас учит. Ну давай, Айболит, лечи. Меня Нарвин зовут, ваша милость». «Ну пусть так, Нарвин, все равно лечи». И уже под нос ворчливо: «Мастер Ариен, ишь ты, вроде вчера подмастерьем себя называл». Впрочем, Серову было абсолютно наплевать на самом деле, хоть архимагом пусть себя величает, лишь бы дело делал. Ученик мага аккуратно положил руки в район раны и, закрыв глаза, сосредоточился. Через пару мгновений Александр почувствовал, как по телу разливается приятная волна теплоты, в голове проясняется и даже захотелось есть, хотя минуту назад от мыли об обеде мгновенно накатывала тошнота. Закончив процедуру, Нарвин убрал руки и пошатнулся, с трудом удержав равновесие. До силы полноценного мага ему еще было очень далеко. «Ты как?» — подошел к сидящему барону хмурый Эли. Висящая не перевязи рука и здоровенный бланш, только-только начавший наливаться синевой, лучше всех слов говорили, что и ему сегодня досталось. «Нормально, немного подлатали меня, теперь вообще хорошо», — Серов мотнул подбородком, указывая на того, кто его латал. «Подсчитали?» — Эли кивнула и с кряхтением опустился рядом с бароном. «72 копейщика, это с тяжелыми. 15 арбалетчиков и 19 конных. А да, еще два ученика Ариена. А они-то когда успели?» – удивился Серов. «Во время ритуала перенапряглись. Вроде жить будут, но магами уже нет. Впрочем, это с чужих слов. Сам я, как ты понимаешь, ничего в этом не понимаю. Больше 100 человек». Александр тяжело вздохнул. На плечи как будто навалилась гора. Таких потерь он еще не знал. «Нормально, твоя милость. Из десятников погибло только 4 человека, так что костяк сохранили, мясо набралось опыта. Если переживем сегодняшний день и завтрашний, наберем еще новиков и станем только сильнее». Умом Серов был даже где-то согласен со своим командующим, но морально так подходить к потерям был пока не готов, поэтому перевел разговор немного в сторону. «Пленные, трофей, пленные только тяжелые, 4 десятка, из которых выкарабкаются в лучшем случае половина. Трупов насчитали почти 150. Сейчас быстро собираем трофей, пока есть возможность. 1 к 2, Серова такая статистика если не обрадовала, то, как минимум, вселяла оптимизм. Он слегка ткнул Илья в плече кулаком, тот поморщился, но промолчал, неплохо для вчерашних крестьян. «Ваша милость», — подбежал боец с арбалетом за спиной. Им, сидящим за телегами, досталось в бою меньше всех, и теперь стрелки отрабатывали за себя и за того парня. «Там рыцарь какой-то на поле выехал под белым флагом. Поговорить хочет, наверное». Серов повернул голову направо. Действительно, посреди поля стояла тройка всадников. Впереди явно главные два сопровождающих, один из которых действительно держал белое полотнище, прикрепленное к древку копья, в качестве импровизированного флага переговоров. Ну что ж, барон, достаточно легко, все же магия действует в этом плане безотказно. Поднялся на ноги, пойдем послушаем, что нам хотят сказать. Думается мне, что-то хорошее. Плохое бы приперлись говорить всем кагалам. Как говорится, у победы много родителей, поражение, всегда сирота. И повернувшись к стоящему тут же арбалетчику, немного хулигански и совершенно непонятно для местных добавил. Прапорщик, запишите эти простые, но мудрые слова. Глава 13. Переговоры, как и предсказывал Александр, принесли совершенно определенные позитивные известия. Коалиция баронов начала потихоньку разваливаться. Под такое дело он позволил забрать тело барона и всех его раненых дружинников без выкупа или каких-то других условий, не забыв, впрочем, снять с них доспехи и все, что имело хоть какую-то ценность. Но здесь уж капитану точно никто не мог предъявить. Трофей – это святое. Барон, на прощание Серов попытался выиграть еще немного времени и внести еще немного разлада в и так не слишком монолитный баронский союз. Одна просьба. Даже не просьба. В общем, передайте своим друзьям, что у меня их пленные, большинство из которых в весьма тяжелом состоянии. Заниматься мне или не досуг, своих проблем хватает, поэтому я бы предпочел решить этот вопрос как можно быстрее. Я буду их ждать. Молодой барон только кивнул и, развернув коня, ускакал. Долго ждать реакции не пришлось. Серов успел лишь перекусить, быстро закидав в себя тарелку горячей каши с мясом. В войске Александра, в отличие от других подобных вооруженных формирований, снабжение провизией происходило централизованно, поэтому едва отгремели последние звуки битвы, специально выделенные под это дело люди начали разводить костры для приготовления горячей пищи. Такой подход был чуть дороже по деньгам, зато армия гораздо меньше страдала от всяких желудочно-кишечных хворей, что позитивно сказывалось на боеспособности. Добрый день, господа, вернее, уже вечер, действительно, пока суть до дела. Солнце уже совершенно отчетливо стало склоняться к закату, тем более что зимние дни не в пример короче летних. О чем вы хотели поговорить, барон? Немного устало ответил выехавший немного вперед рыцарь под зеленым знаменем, перечеркнутым двумя золотыми диагональными полосами. Возможно, вы представитесь, барон, меня зовут Ровиан, барон Андиран, и мой вопрос остается в силе. Вы не слишком вежливы, молодой человек, поддел оппонента Александр. Он хоть и был старше его всего лет на 10, но почему бы не сбить немного переговорщика с настроя мелкой провокацией. Впрочем, не манеры я хотел обсудить. Так получилось, что у меня в руках оказалось 4 десятка, вернее сейчас уже немного меньше, ваших раненых. Если они вам нужны, предлагаю обсудить выкуп, много я не возьму, все понимаю, времена сейчас тяжелые. Судя по реакции представителей делегации, тонкий намек на их финансовое положение попал в цель. Вообще Серов уже начал сомневаться в существовании хоть сколько-нибудь, если не богатых, то хотя бы зажиточных феодалов, по крайней мере в этой заднице мира. Кого ни возьми, за душой только долги и куча самомнения. Неудивительно, что центральные королевства не обращают на это место особого внимания, проблем можно огрести кучу, а вот прибыли, сгулькин нос. Барон, это даже не смешно. Ровиан, несмотря на пошедшие красными пятнами лицо, сумел удержать в голосе немного ленивые интонации. Сейчас мы закончим то, что начали до обеда, и вопрос с пленными решится сам собой. На вашем месте я бы думал, как бы собрать денег, чтобы выкупить собственную жизнь. Капитан тяжело вздохнул. Все же вести переговоры с парнем, которому, судя по внешности, едва исполнилось 20 лет, то еще удовольствие. Максимализм, желание оспорить авторитеты и вот это вот все. Господа, может быть, среди вас есть тот, кто видит ситуацию в более реалистичном свете? Александр обратился к остальным владетелям, которые до сих пор молчали и не вмешивались. Там 40 душ, которые без должного ухода в ближайшее время отправятся на свидание к богам. Я даже помогать им в этом не буду, просто брошу умирать. Если они не нужны вам, то мне тем более. Вбросить нотку противоречия среди оппонентов, при том, что их позиция и так далека от монолитности, святое дело. Бароны было начали переглядываться в поисках того, кто бы мог высказать другую, отличную от официальной точку зрения, но тут барон Заурион взял инициативу на себя. «Я готов выкупить своих бойцов, если цена не будет слишком высокой». Барон ткнул пятками бока своей лошади, и та сделала пару шагов вперед, поравнявшись с находившимся до того чуть впереди Ровианом. «Корона за рыцаря и граут за простого воина, озвучил прейскурант Серов. Цена на самом деле была божеской, впрочем, и состояние товара было не очень хорошее. Согласен, кивнул барон. Ровиан поморщился, теперь придется выкупать своих бойцов всем, дабы не ронять свой авторитет среди дружинников. История с выкупом пленных затянулась до глубокого вечера. Поскольку почти все выкупаемые сами передвигаться не могли, пришлось сооружать импровизированные носилки, потом малыми группами, понятное дело, что доставка на входила в озвученную стоимость, делать несколько рейсов к замку. Когда все это было закончено, ни о каком продолжении сражения и речи не могло идти. Собрали все, что можно было, до последней железяки. Эли отчитывался о проделанной работе. Все телеги или завели внутрь, или отправили подальше. Сэр Гурдион увел оставшихся всадников. Они собирались ночевать в селе, что на юге. Замок, после того как внутрь отступили остатки армии, так был перенаселен, и возможность уменьшить количество голов на 20 человеческих и столько же конских виделась несомненным благом. Кроме того, по плану Александра, если бароны захотят продолжать так неудачно начавшуюся военную кампанию, оставшаяся вне стен конница может беспокоить вражеские тылы, устраивать неожиданные обстрелы, ночные побудки и просто делать жизнь осаждающих максимально некомфортной. И да, осаждающий, Серов, проведя ревизию своим силам, принял в итоге логичное решение отступить за стены. Второго такого полевого сражения на следующий день его армия бы точно не выдержала. Природа, как будто соглашаясь с его выводами, сорвалась в полноценную зиму. К вечеру температура упала до примерно минус 10, задул ветер и начал срываться первый в этом году снег. Александр, выслушав доклад своего главнокомандующего, кивнул и поплотнее закутался в меховую накидку. На вершине башни, с которой он наблюдал за вражеским лагерем, было весьма неуютно. И даже небольшая жаровня с углями, которую прислуга затащила наверх, не сильно спасала от пронизывающего ветра. Впрочем, его грело понимание, что врагам в холодных палатках спать на земле еще менее приятно. Мелькнула была мысль попытаться устроить какую-нибудь гадость осаждающим, чтобы жизнь им медом не казалась. Отправляясь в поход, Серов взял с собой автомат и 3 рожка патронов, поэтому ему было что предъявить незваным гостям. Вот только патронов оставалось все меньше, граната осталась вообще только одна, а жизнь вроде не заканчивалась завтра, и такой козырь мог еще пригодиться в будущем. Да и вообще, какого черта? Мысленно себя отдернул Александр. Я барон или где? Почему обязательно каждый раз лезть в саму задницу и каждый раз огребать? Сколько ранений за эти 1,5 года я уже получил? 4, 5, хватит геройствовать, пусть другие воюют, а я буду только направление указывать. Достигнув таким образом консенсуса с собой, барон пошел спать, не забыв перед этим зайти узнать, как себя чувствует маг. Ариен в себя до сих пор не приходил, но сиделка сказала, что вроде бы забытье перешло в сон, и скоро огневик снова будет раздражать его своей неуемной энергией. Следующее утро совершенно отчетливо показало, что просто так бароны отступать не намерены. Еще затемно из их лагеря, вернее из леса рядом, начал доноситься перестук топоров, что даже недалекому человеку намекнуло бы на сооружение каких-то осадных приспособлений. Либо таран делают, либо лестницы. Командный состав собрался на завтрак в малом зале. Кроме Эле, Брода, сержана и других командиров, своим присутствием порадовал маг, которого под руку вывела Генара. Ариен был бледен, но отличный аппетит намекал, что ничего страшного с ним не случилось. А может и то, и другое, согласился Серов, людей им хватит. Что с болтами для арбалетов? Нормальных болтов осталось буквально по 5 штук на брата. Это брат подал голос, снабжение было по его части, зато в замке нашли большой запас стрел. Сейчас посадил людей, чтобы они укорачивали их до подходящего для арбалетов размера. Они, конечно, легче будут, и бить получится не на 200 шагов, а максимум на 100, но ничего лучше за день мы придумать не смогли. Александр сморщился, будто откусил кусок лимона. Нехватка болтов была самой большой насущной проблемой. Имея 100 арбалетов на стенах при нормальном запасе метательных снарядов, о возможном штурме можно было бы не переживать совершенно. Перестреляли бы всех как куропаток, как раненые. За ночь 3 приставилось. Остальных маги вроде немного подлатали, может и выживут. Сколько реально человек в замке способных держать оружие? Задал капитан самый важный вопрос. 80 арбалетчиков и около 60 копейщиков. Еще человек 20 наберется, у которых раны в крайнем случае позволит взяться за оружие, но лучше до этого не доводить, Конечно, еще есть два десятка бесхозных арбалетов. Если успеем наделать достаточный запас переделанных болтов, можно их тоже раздать, лишним не будет. А ты, Диней, чем обрадуешь? Сказать точно, сколько у противников осталось людей сложно, начал глава свежсозданной службы безопасности. Судя по знаменам, коалиция лишилась двух баронов. Мы допросили вчера пленных, тех, кто был в сознании, посчитали трупы, а также костры и палатки в лагере. Получается, что у врага осталось от 200 до 250 человек конных и от 100 до 150 пеших. Кроме того, нужно учитывать, что и у врага есть раненые, которые не попали в плен, но на стену вряд ли полезут. Плюс кто-то должен ухаживать за ранеными и охранять обоз. В общем, я прогнозирую до 350 человек. Один к двум, провел нехитрые расчеты в уме Александр. Нормально, с такими картами можно играть. Ариин, ты как? На меня сегодня не рассчитывай. Я вчера слегка перестарался, ничего серьезного, но пару дней буду восстанавливаться, ответил маг, в промежутке между забрасыванием еды в топку. Серов кивнул. Он примерно так себе и представлял. «А что твои ученики? Они без тебя на что-то способны?» Огневик на секунду прекратил жевать и задумался. «Ну, Генара может пару огнишаров пустить. Нарвин, может быть, тоже. Остальные, вряд ли. И то шары будут совсем не те, к которым ты привык, поэтому сильно на них не рассчитывай». Принял, еще раз кивнул барон и поднялся из-за стола. День обещал быть длинным. Видимо, бароны тоже понимали, что тянуть со штурмом им нет никакого резона. По такой погоде они передохнут гораздо быстрее, чем у осажденных закончится провизия, поэтому уже вскоре после рассвета, погода к этому времени успокоилась, ветер перестал сдувать мясо с костей, а снег едва-едва присыпал чернеющий до того луг, напротив замка выстроились баронские войска в ожидании команды на штурм. Как и предсказывал Серов, осаждающие успели буквально за несколько часов соорудить не только таран, по сути просто зачищенный ствол крупного дерева, но и лестницы, несколько осадных щитов и даже навязать фашины для забрасывания неглубокого рва. По объему подготовки было понятно, что противник настроен серьезно и ставит все деньги на один решающий штурм. Большая часть вражеских сил была поделена на три штурмовые колонны, одна с тараном, нацеленная на ворота, и две с лестницами, на соседние стены. Остальные, вооружившись луками и прячась за щитами, должны были своей стрельбой прикрывать штурмующих. В какой-то момент, замершие было на позициях люди, повинуясь неслышимому из замка приказу, бросились вперед. Нужно сказать, что двигались они, прикрываясь щитами, весьма умело. Вероятно, не только Александр заставляет своих бойцов отрабатывать штурм крепости. Первыми подбежали бойцы, тащащие связки хвороста для забрасывания рва. Они успели сделать 2-3 рейса под непрерывным обстрелом, прежде чем до стены добрались воины с лестницами. К этому времени на земле лежало уже десятка-полтора недвижимых тел, они хоть и прикрывались щитами как могли, но, когда обстрел ведет сотня арбалетчиков, кто-нибудь нет-нет да и попадет в цель. Несмотря на активный обстрел, спустя пару минут к замку подтащили таки лестницы, приставили к стене и первые смельчаки, по традиции первый закрепившийся на стене получал солидную премию, попытались взобраться наверх. Получилось это не сразу, первые несколько лестниц солдаты Александра успешно столкнули в сторону, отправив неудачников, выбравших не ту профессию, в короткий полет. Впрочем, сильно от этого пострадали не все. Все же стены тут были невысокие, метров 6 максимум, соответственно и падение с такой высоты грозило в худшем случае переломами. В это же время к воротам подтащили таран и принялись стучать, не обращая внимания на падающие сверху камни прочие гостинцы. Таран, по правде говоря, был дрянной, по сути просто ствол дерева с приделанными ручками для удобства переноски. Сомнительно, что таким, с позволения сказать, осадным орудием можно выбить хоть сколько-нибудь приличные ворота. Скорее влажная древесина расколется вдоль, храня все надежды атакующих. Где-то еще в старом мире Серов читал, что в приличных армиях оголовье тарана оббивалось металлом, что превращало его в грозное орудие. С другой стороны, проверять, насколько добросовестно местные плотники делали свою работу, изготавливая створки этих ворот, тоже совсем не хотелось, поэтому для таких любителей постучать у капитана был заготовлен сюрприз. На самом деле Александр в поисках возможного расширения своего арсенала мысленно перепробовал кучу разных вариантов. Большинство приходилось отбрасывать из-за отсутствия нужных компонентов, нехватки знаний по технологии или несовершенства производственной базы. Одним из простейших видов оружия, которое не удалось воплотить в реальность, стал греческий огонь или по-простому – напалм. Банально не было нефти. Чуть позже из горючих веществ Серову стал доступен спирт собственного производства, однако просто так спирт горит все же недостаточно жарко и вообще на оружие не тянет. Пришлось много экспериментировать в поисках доступной легирующей добавки, которая бы превратила спирт в оружие. В итоге самыми лучшими характеристиками мог похвастать состав из 4 частей спирта и одной – скипидара. По-хорошему, нужно было бы подобрать еще какой-нибудь загуститель, чтобы состав прилипал к поверхностям, а не стекал вниз, но на это фантазии Александра уже не хватило. И вот теперь из воротной башни на голову атакующим защитники под чутким присмотром самого барона сбрасывали бочонки с горючей смесью. Все три, которые Серов смог сделать, скипидар как ни крути тоннами в соседнем хазмаге не продавался. Короткий полет, и бочки разлетаются, сталкиваясь с головами держащих таран бойцов. К зажигательному, таким образом, можно сказать, добавился еще и бронебойный эффект. Пара секунд, и вслед за ними из бойницы на землю и нападает палка с намотанной сверху паклей. Подожженная, конечно, на этом попытки выбить ворота, по сути, и закончились. Не то, чтобы все сгорели вместе с тараном, до настоящего напалма полученной смеси было как до луны, но оказалось достаточно всего 3 людей, превратившихся в живые факелы и еще нескольких пострадавших чуть меньше, чтобы остальные в ужасе разбежались. В союзном войске каждый знал, как именно погибло 7 десятков во главе с бароном Лауиндом, и примерить подобную судьбу на себя желающих не нашлось. В итоге около ворот осталось лежать 2 десятка убитых, стрелами, камнями и огнем, а также брошенный всеми таран. Как ни пытались командиры вернуть людей к воротам, большая часть наотрез отказалась. Не факт, что при штурме стен было безопаснее, но пока там никого не жгли, именно это место казалось более привлекательным. У тех, кто пытался залезть на стены по приставленным лестницам, дела тем временем шли чуть лучше. Во всяком случае, нескольким бойцам даже удалось достигнуть цели и оказаться на гребне стены, без особой, впрочем, пользы. Слишком уж много было там защитников, готовых тепло встретить незваных гостей и угостить чем-нибудь остреньким. А тех, кто толпился внизу в ожидании своей очереди, лестниц все же сделали недостаточно, сверху расстреливали как в тире арбалетчики. Все попытки затеять контрбатарейную борьбу, предпринятые союзными войсками, с треском провалились, у них просто не нашлось такого количества опытных лучников, способных на равных противостоять засевшим на высоте и прикрытых каменными зубцами арбалетчиков. А те, которые были, достаточно быстро закончились. В общем-то уже в этот момент любому более-менее опытному стороннему наблюдателю было понятно, что штурм провалился. Слишком большие потери несут атакующие. Они быстрее закончатся, чем успеют закрепиться на гребне, а ведь это стало бы только первым этапом. Потом пришлось бы штурмовать еще башни и донжон. Видел это, конечно, и Ровиан, но пока морально не был готов отдать приказ к отступлению, означавший крах всей затеи. Тем более, что сейчас на стенах и под ними умирала пехота, которую местные феодалы вообще не привыкли считать, и спешенные всадники других участников похода. Свою же дружину, предполагая такой исход заранее, барон Андиран оставил во втором эшелоне. И что характерно, стыдно ему за это совсем не было. Где-то в этот момент произошло событие, которое переломило сражение, поставив наконец точку в этом кровавом противостоянии. С вершины левой башни в толпу, собравшуюся под стенами и тщательно прикрывшуюся щитами от стрел, один за другим влетело 3 огненных шара. Самое смешное, что урона они почти не нанесли, молодые маги еще были просто не способны сотворить заклинание достаточно мощное, чтобы убить человека. Максимум, на что хватало их сил, сильные ожоги, и то, при попадании в незащищенные участки тела. Разорвавшиеся же на щитах огнешары, скорее всего, могли доставить атакующим лишь кратковременные неудобства. Вот только моральное состояние штурмующих было уже, что называется, в красной зоне, и именно огненная магия стала той соломинкой, которая сломала спину верблюду. С громкими криками ужаса, попавшие под магический обстрел бойцы бросились из-под стен куда подальше, становясь при этом легкой целью для арбалетчиков, которым теперь не нужно было выцеливать уязвимые места. Грустнее всего было тем, кто в этот момент был на гребне стены, а там как раз высадилась новая порция смельчаков, и их товарищам, лезущим наверх. Быстро сбежать у них не было никакой возможности, поэтому большая часть из них тут же бросила оружие, отдавая себя на милосердие противнику. Меньшая же все-таки попыталась удрать, положившись на быстрые ноги, но, как показала практика, стрелы оказались быстрее. Последние убегавшие валились на землю, утыканные снарядами до состояния ежей. Сразу после этого последовала команда на общее отступление, и последняя колонна, штурмовавшая стену слева от ворот, тоже откатилась от замка, оставляя на земле тела тех, кому сегодня не повезло. Некоторое время ничего не происходило. Атакующие приводили себя в порядок, считали потери и думали, что теперь делать дальше. Защитники же все так же стояли на стенах, ожидая второго раунда. Однако ничего не происходило, а когда на дальнем конце луга во вражеском лагере поднялась суета и начали складываться палатки, стало окончательно понятно, что продолжения не будет. Брат, Серов дернул за плечо радовавшегося со всеми бородача, не время праздновать. Организуй людей, чтобы выйти наружу, собрать трофей, помочь раненым и позаботиться о тех, кому помочь уже нельзя. Главный интендант кивнул, мгновенно переключившись на новую задачу, и начал раздавать приказы. Еще спустя несколько минут ворота замка открылись, исторгая из себя трофейную команду, которая подобна муравьям, а именно такая ассоциация пришла на ум барону, наблюдавшему за всем этим делом сверху, принялась собирать с поля боя все, что имело хоть какую-то ценность. Не забыл брат и про эрзац-болты, которых на самом деле сделали не так уж и много, и поэтому весь бой их приходилось экономить. Пусть они и были хуже, чем сделанные изначально для арбалетов, других в ближайшие дни все равно не ожидалось. После быстрых подсчетов выяснилось, что на этот раз соотношение потерь оказалось еще более приятным, чем в прошлый. Защитники потеряли всего 9 человек убитыми и 15 ранеными, в то время как трофейщики насчитали под стенами сочти 7 десятков трупов, ла еще и 15 человек попали в плен. Еще пара таких штурмов и нападающие банально бы закончились. Неудивительно, что они решили ретироваться. Вот только так просто Серов отпускать незваных гостей тоже не собирался. Была у него одна мысль, которую он хотел проверить. Небольшая кавалькада вышла из ворот замка, Серов в отсутствии профессиональной конницы посадил на лошадей тех, кто держался в седле лучше всего, и устремилась в сторону вражеского лагеря. Остановившись на полпути, вперед выдвинулся один из бойцов и помахал белым флагом, призывая к переговорам. Эта встреча почти идеально копировала прошлую, во всяком случае состав основных участников не изменился. Впрочем, изменилось кое-что другое. Определились проигравшая и победившая команда, и кто есть кто можно было понять, всего лишь взглянув собравшимся мужчинам в лица. «Вы своих пленных выкупать будете?» Без приветствия начал Серов. «Будем, видимо, этот вопрос в отличие от прошлого раза обсудили заранее». «Хорошо», кивнул Серов. «В таком случае еще один вопрос. Но сначала я хотел бы рассказать вам одну короткую смешную историю». На лицах баронов отразилось полнейшее непонимание, но Александр на это внимания не обратил. Пошли два мужика на охоту. Один другому кричит: «Я медведя поймал». «Так тащи его сюда», отвечает второй. «Не могу». «Почему?» «Он меня не пускает». Понимания на лицах переговорщиков не добавилось. Скорее наоборот. «Это я к чему?» Снизошел до объяснения капитан. «Вы правда думали, что я вас так просто отпущу? Вы разъедетесь по домам, и мы забудем про события последних дней. Я просто хочу напомнить, что у каждого из вас по отдельности наберется едва 7 десятков бойцов, скорее даже меньше. А у меня-то осталось почти 200, и поверьте, я нанесу ответный визит вежливости каждому из вас». Бароны начали удивленно переглядываться. К такому их жизнь точно не готовила. «Мне кажется, барон, вы слегка переоцениваете свои силы», очень осторожно начал ответ Ровиан. Он как раз боялся Серова меньше всех, так как его дружина почти не пострадала, только набралась опыта. «Когда остальные ваши соседи узнают о вашей манере вести дела, боюсь, им это может не понравиться». «Может», кивнул Александр, «только как это поможет вам? Вам к тому моменту уже ничего не поможет. Поэтому я предлагаю вам заплатить небольшие отступные, назовем это компенсацией за беспокойство, и на этом наш конфликт закончить. Я вас уверяю, что мирное сосуществование, оно завсегда выгоднее, чем война». Глядя на вытянувшиеся лица оппонентов, Серов сдерживал себя как мог, чтобы не заржать. Только двумя болезненными щелчками по носу можно объяснить то, что его сразу не послали пешеходно-половым маршрутом. Понять то, что капитан отчаянно блефует в общем-то, для беспристрастного стороннего наблюдателя не составило бы труда. Да, формально количество бойцов под его рукой действительно было внушительным, но учитывая, что большинство из них были в той или иной степени ранеными, реально в поход Серов смог бы повести в лучшем случае сотню бойцов, чего для штурма замка с гарнизоном в 60 человек явно бы не хватило. Разве что баронство Лауин после потери большей части армии вместе с бароном было в опасности, но его представителя тут не было, соответственно и переживать за него было некому. «Мы обсудим ваше предложение». Барон Андиран еле сдерживал раздирающий его гнев. «А пока, мы бы хотели вернуться к вопросу пленных. Цена та же», – пожал плечами Александр. «Высылайте людей с деньгами, забирайте своих неудачников». «Хорошо, а насчет вашего предложения мы подумаем». Молодой барон, напрощаясь, дернул поводья и, развернув коня, поскакал в лагерь. То же самое повторили и остальные. Каждый из них понял, кого Серов на самом деле назвал неудачником. Передача пленных прошла в штатном, можно сказать, режиме, без происшествий. А вот ответа на главный вопрос Серов так и не получил, видимо, его угрозу все же не сочли достаточно существенной. Впрочем, на это капитан не очень-то и рассчитывал. У описанного выше дипломатического маневра было и второе дно. Пусть соседи сидят по замкам и мандражируют, ожидая, когда их настигнет справедливое возмездие. Если это позволит выиграть хотя бы 2-3 спокойных месяца, можно считать, что все было сделано не зря. Ну а потом Александр восстановит численность своей армии, даже еще нарастит, и можно будет взаправду помириться, у кого причиндалы больше. На этом, по большому счету, военная кампания, затянувшаяся почти на 2 месяца, закончилась. Еще несколько дней Серов погостил в пережившем штурм замке и потихоньку засобирался домой. Судя по всему, никаких новых неожиданностей в ближайшее время ждать действительно не приходилось. Вместе с большей частью армии, в замке капитан оставил небольшой гарнизон из 3 десятков человек, двигалось почти 2 десятка телег, нагруженных всяким разным имуществом. В основном, части доспехов, кольчуги, конская упряжь и прочие добытые на поле боя трофеи. Глядя на все это богатство, капитан мысленно представлял, как ему будет рад Дрор, постоянно жаловавшийся на недостаток сырья. Зима уже окончательно вступила в свои права, температура стабильно держалась ниже 0, а с неба то и дело срывался снег, хотя большими сугробами местная природа радовала людей откровенно нечасто. Такая погода, вкупе с короткими зимними днями и общей серостью, солнце крайне редко показывалось из-за туч, навевало на капитана тоску. Неожиданно оказалось, что, когда вокруг происходит одно за другим череда важных событий, на погоду, в общем-то, обращать внимание времени нет. Теперь же, когда все закончилось, традиционный осенне-зимний сплин придавился всей возможной тяжестью. Лошадь мягко ступала по пушистому снегу, Александр же, лениво покачиваясь в седле, мысленно подводил итоги прошедшей военной кампании, пытаясь понять, насколько вся эта авантюра в итоге оказалась выгодной. Если считать общие сальдо расход-доход, то завоевательный поход совершенно определенно получился прибыльный. В первую очередь в колонку доходы стоило отнести большое количество военных трофеев, состоящих в основном из разной степени пострадавших броней, кольчуг, шлемов и оружия. Прямо сейчас, не сильно напрягаясь, Серов мог поставить под ружье еще 200 человек, а после небольшого ремонта, все 3. В ту же колонку можно записать почти 100 лошадей и, конечно, неожиданный бонус в виде 4 кг хакаша. К минусам стоило отнести потерю почти 100 человек разной степени обученности. Серов для поддержания образа щедрого правителя еще при найме обещал выплатить в случае их смерти небольшую компенсацию родственникам, и соответственно необходимость найма новых. Причем в полный рост встал вопрос увеличения армии до 400 человек, минимум 200 из которых будут только сидеть гарнизонами. Да и о возможном дальнейшем расширении стоило думать заранее. И все было бы хорошо, если бы маленький нюанс. Платить людям нужно монетой, а добыча вся была в трудноконвертируемом виде. Лошадей до весны не продашь, наоборот, кормить их нужно, опять расходы. Военное снаряжение сначала нужно привести в порядок, сейчас его только по цене металла купит, опять минуса. Про волшебную траву и говорить нечего. Капитан всерьез думал, что она повиснет у него на балансе всерьез и недолго. Первому встречному такой товар точно не впаришь. Вот и получалось, что потенциально на руках куча денег, а реально, опять нужно думать, где взять наличность. Проехали сожженный осенью мост, благо река уже встала и пускать груженные доверху телеги по сооруженной наспех времянке не пришлось. Вот еще мост нужно будет нормальный сделать, поставил себе зарубку в мозгу Серов, мысленно откладывая на это деньги, и вообще нужно по дорогам пробежаться, посмотреть, что где подлатать будет необходимо. Инфраструктура даже в средневековье высасывала деньги не хуже пылесоса. В какой-то момент Серова задолбало двигаться с черепашьей скоростью, пару раз у перегруженных телег ломались деревянные оси, что приводило к часовым задержкам, поэтому в итоге он плюнул и, взяв с собой десяток человек под командованием рыцаря, двинул вперед. Еще раз ночевать под открытым небом, когда есть возможность сделать это в теплой постели с женой под боком. Выбор, что называется, несложный. Не хватает хороших луков, надо бы еще десятка два купить. Сэр Гордион высказывал свои мысли по поводу увеличения конного отряда до хотя бы пяти десятков. Люди уже опыта набрались, есть кого в десятнике определить. Опять же лошадей с избытком, а вот луков не хватает. Крестьяне многие умеют более-менее прилично стрелять. Каждый второй охотой себе в обед приварок добывает. Немного потренировать и будет вполне боеспособная полусотня. Согласен, скрипя сердце, утвердил проект Александр. Действительно, мобильности его армии сильно не хватает. Конная полусотня полностью эту проблему не решит, но хоть какая-то возможность для маневра появится. Серов бросил взгляд на солнце, которое начало опасно приближаться к верхушкам деревьев. До замка осталось километров 7-8. И соответственно были все шансы проскочить засветло. Внезапно все пошло кувырком. Из-за, казалось бы, насквозь просматривающегося, торчащего по зимнему времени голыми ветками, кустарника вылетело несколько стрел, поразивших двоих бойцов. Тут же на дорогу, как будто из-под земли появившись, выскочило полтора десятка человек в белых балахонах. Видимо, не только Серов понимал в этом мире важность маскировки и оружием в руках. Первый, удачно подставившись под мгновенно оказавшийся в руке клинок, получает им по голове и отправляется на свидание с предками. Тут же спрыгнув на дорогу, чтобы не маячить лакомой целью для стрелков, Серов сталкивается нос к носу со вторым противником. Уже на земле пришла запоздалая мысль, что он сглупил и нужно было прорываться вперед. Это же, по сути, основа основ. В случае попадания в засаду охрана принимает бой, отвлекая противника на себя, а охраняемая особа должна как можно быстрее покинуть зону боевого контакта. Вот только все рефлексы капитана были заточены под другое, а бороться с ними после десятка лет службы очень сложно. Этот оказался более ловким и успел подставить небольшой кулачный щит под удар Александра. Впрочем, это не сильно ему помогло, гномий меч глубоко рассек баклер, калеча кисть его удерживающую. Нападающий издал глухой крик и, бросив на снег разбитый щит, причем, возможно, вместе с парой пальцев, рубанул Серова по правой руке. Капитан попытался закрыться, но качество меча в этот раз сыграло с ним злую шутку, глубоко увязший в металле клинок не удалось быстро освободить и движение получилось несколько неловким. Вместо того, чтобы подставить меч под углом, пуская вражеский клинок в сторону, получилось жестко принять его на сильную часть. И тут уже подвело Серова его тело. Впрочем, он сам виноват, рана правой руки, полученная в последней битве, зажила еще не до конца, несмотря на усилия магов. Вспышка боли и меч из разжавшихся сами собой пальцев падает на землю, оставляя капитана безоружным перед лицом приближающейся смерти. Смерть, надо сказать, выглядела отвратительно. Грязные косматые волосы, торчащие из-под белого балахона, красное пропитое лицо, гнилые зубы, оскаленные в мерзкой ухмылке. Вся эта картина, подобно снимку, в одно мгновение отпечаталась у него в мозгу. Точно не такой смерти капитан желал для себя. Поэтому Серов сделал полуотскок, полупадение на спину, выхватывая из-под одежды верный пистолет, не раз уже выручавший его в трудных ситуациях. Больной рукой делать это было несколько неудобно, поэтому первый выстрел прозвучал уже тогда, когда спина Александра соприкоснулась с поверхностью планеты, и поэтому он ушел выше, чем нужно. Второй же попал точно под обрез простой остроконечной железной шапки, отправляя мозги, если они у нападающего, конечно, вообще были, проветриться несвежий воздух. Перекат, за спиной еще два бармалея, четыре выстрела для надежности. С определенным трудом Серов поднялся на ноги и огляделся. Схватка была в самом разгаре, на оставшихся его пятерых бойцов наседали семеро, пытаясь повернуть их так, чтобы подставить под пару лучников, вылезших из кустов. Впрочем, звук выстрелов привлек их внимание, и сразу трое бандитов бросаются к капитану в попытке закончить начатое их менее удачливыми товарищами. Серов не стал выдумывать велосипед, вступать с ними в красивую схватку, а по заветам Индианы Джонса банально пристрелил всех троих, не дав им никакого шанса. 13, мысленно отметил расход боеприпасов Александр, и сунул пистолет обратно в кобуру. Беспощадная жаба грозила задушить за каждый лишний потраченный боеприпас. Аккуратно прикрываясь с лошадью, он поднял с земли свой клинок и рывком освободил от новоприобретенные совершенно лишние при этом детали. Движение кистью, клинок описывает восьмерку, плече отзывается ноющей болью. Терпимо, кивает сам себе Александр и, выскочив из-за четвероногого укрытия, рывком бросается к лучникам, прикрываясь своим каплевидным щитом. Первая стрела попадает именно в него, не нанося никакого ущерба. Второй лучник, видя набегающего мечника, берет прицел ниже, пытаясь вогнать стрелу в незащищенные ноги, но тут срабатывают заложенные магом рефлексы, и капитан совершенно механически смахивает клинком стрелу в сторону. «Ух ты, а я так умею!» — успевает мелькнуть мысль, прежде чем буквально тремя движениями Серов делает два минуса. На другом конце небольшого поля боя четверо оставшихся на ногах бойцов Александра неторопливо окружали последнего противника. Тот затравленно озирался, но бежать было некуда, да и то, как он держал левую ногу, говорило о том, что бегать он уже вряд ли когда-то будет. «Не трогайте его, мне он живым нужен». Внезапно адреналин немного схлынул, и пришло понимание, что неплохо было бы допросить, кому это он так мешает. Вернее, мешает он многим, деятельная натура всегда найдет себе врагов. Вот только кто именно из них заказал баронскую голову, вопрос, что называется, на миллион. Услышав, что его собираются брать живым, разбойник попытался было броситься на прорыв. Попадание в плен для него означало по сути ту же смерть, только медленную, но, когда вокруг тебя столько противников, даже самоубийца, дело непростое. В итоге, получив сначала по почкам, а потом по кумполу, последний нападающий прилег отдохнуть. Серов стащил с головы шлем, вытер, выступивший несмотря на прохладную погоду, пот и осмотрелся. Вокруг на земле в разных позах валялись два десятка тел. «Вот тебе и успел до темноты», — мысленно выругался барон. Среди прочих на земле лежал рыцарь, которому уже не суждено было стать полусотником. Торчащая из шеи стрела не оставила сэру Гордиону ни одного шанса. Дальнейшие, весьма печальные, хлопоты прошли как будто мимо капитана. Сбор трофеев, в том числе из найденного за соседним холмиком лагеря нападавших, которые, судя по всему, ждали тут Серова уже не первый день, перевозка погибших и прочее. В себя он немного пришел уже в замке, поужинав, перекинувшись парой слов с вышедшей его встречать Мариеттой и опрокинув пару рюмок водки. Нельзя сказать, что они с погибшим рыцарем были большими друзьями, но, тем не менее, его смерть, совершенно глупая и необязательная, больно ударила по моральному состоянию барона. Утром, проспав тяжелым беспокойным сном всего несколько часов, Серов спустился в подвал донжона, где еще прошлым владетелем была оборудована небольшая тюрьма, или позапрошлым, а скорее, она тут была изначально по проекту. Пленный выглядел откровенно так себе, кое-как перевязанная нога, синяки на лице, ссадины, никто с ним не церемонился. Ну и конечно, ночь в холодном подвале на цепи тоже никому здоровья не добавит. Ну что, Серов присел на поданную ему табуретку и обратился к пленнику. На вопросы отвечать будешь сам или придется применять пытки? Взгляд пленника сдвинулся вправо и сфокусировался на говорящем. Отпустишь, если расскажу все? Пленник слегка шепелявил, видимо, пару зубов прошлым днем потерял. Впрочем, зубы теперь были его самой маленькой проблемой. Посмотрим, пожал плечами капитан, пока твоя дорожка идет к виселице, и разница заключается только в том, идет она через боль или, скажем, через последний ужин. Но может, ты мне что-то такое расскажешь, что я и изменю решение. Могу только обещать, что если попытаешься молчать, то будет больно. Пленник помолчал несколько минут, обдумывая сказанное, и кивнул. Видимо, насчет своей дальнейшей судьбы он не обольщался. «Итак, давай начнем сначала», — видя согласие, начал допрос Александр. «Как тебя зовут?» «Прони». «Хорошо, Прони, откуда ты?» «Мы все из Наледжа». «Это где?» «Это на северо-западе закрытого королевства, на границе с вольными баронствами, но на той стороне барьера». «Прекрасно. И чем вы с друзьями занимались?» «Разным. Охрана караванов, наемничество, разовые сделки». кто платил, на того и работали. Разовые – это убийство. Серов вопросительно приподнял бровь. Убийство, нападение, один раз бабу выкрали, пожал плечами Прони, тихонько звякнув цепью. Что говорили нам, то мы и делали. Хорошо, кивнул капитан, а где получали заказы? По-разному. Чистые дела шли через биржу наемников или через знакомых купцов, грязные – от местных бугров. Но я точно не знаю, мое дело маленькое, идти куда велят и делать что велят. А кто знает, Карнот, он такой высокий, со шрамом под левым глазом, он главный, был. Серов бросил вопросительный взгляд на стоящего тут же бойца. Тот молча кивнул, подтверждая, что такой был. Что-то интересное находили. Нет, ваша милость, тащи сюда, я гляну. Боец замялся, но под вопросительным взглядом барона быстро стушевался и бегом выскочил из камеры. Вернулся он только минут через пять, что было явно больше, чем нужно для того, чтобы просто взять все в одном месте. «Уже растащили по карманам», — вопросительно-утвердительно произнес Серов. Он, в общем-то, был не против, все равно мелочевку не проконтролируешь, соответственно и запрещать бессмысленно. Среди действительно всякого хлама на глаза бросилась одна необычная монета, вернее, половинка граута, отломанная как будто специально. Вообще качество местных монет было весьма разнообразным, варьируясь в широком диапазоне от плохого до просто отвратительного. Порой монета была истерта так, что по весу выходило в два раза меньше положенного, поэтому хоть сколько-нибудь крупные операции проводились больше по весу, чем по счету. Серов бы и не обратил внимания на монету, но где-то в прочитанной много лет назад приключенческой книге он встречал такой способ идентификации, путем складывания двух половинок одной монеты. В общем, черт его знает, был это своеобразный пароль или просто порченная монета, но капитан решил на всякий случай ее изъять. «Вот это я, пожалуй, заберу, а остальное можешь уносить». Бойца уплывающая монета, конечно, расстроила, но виду он не подал. Серов достал кошель, выудил оттуда целый граут и протянул ее удивленному тюремщику. «На, это тебе за честность». Мог зажилить, но не сделал этого. «Я ценю в своих людях эту черту». «Ну ладно, вернемся к нашим баранам. Кто заказчик, ты не знаешь, но как звучал заказ, точно слышал. Какой приказ озвучил вам ваш главный? Устроить засаду, всех убить, принести подтверждение». «Какое подтверждение?» – заинтересовался Александр. «Точно не знаю, Карнот сказал, что будет какая-то черная кривая железяка, которую барон якобы постоянно таскает с собой». «Черная кривая?» – Серова неожиданно пристрелила. «Это же пистолет!» – спалился, таки, мысленно скривился капитан. «Ну да, учитывая, как часто я свечу огнестрел, было бы странно, если бы этим никто не заинтересовался». Допрос продолжался еще некоторое время, сначала просто так, потом с применением разных подручных средств, но ничего нового, кроме мелких подробностей, пленник так и не рассказал. То ли был героем Аки белорусский партизан, либо, что вероятнее, действительно ничего не знал. Для того, чтобы обдумать поступившую информацию, барон забрался на свое излюбленное место на вершине надвратной башни. Казалось бы, жизнь должна была после окончания боевых действий войти в какое-то спокойное русло, но вот, случай подкинул новый повод для беспокойства. Вообще Серов каким-то восьмым чувством ощущал все сильнее уплотняющееся внимание к своей персоне, и что с этим делать, было абсолютно непонятно. Впрочем, понятно, жить, развиваться, становиться сильнее, умножать количество друзей и уменьшать количество врагов, чтобы не зависеть ни от чьей злой или доброй воли. А что будет дальше, кто знает.